рабочие солдаты поповского отряда. Тяжело отбивая шаг, держа ружья наперевес, увешанные ручными гранатами, входили латыши в трехсвятительский переулок, забирали и окружали пленных. Все было кончено. Заговор эсеров был ликвидирован старыми императорскими солдатами и пролетарской молодежью, руководимой офицерами. Глава 17. Ипполит стоял, прижавшись к стене полуразрушенного дома. Мимо него бежали солдаты и матросы. Промчался, прыгая, бледный, как полотно, какой-то штатский. И в нем Ипполит с трудом узнал товарища по партии. Ипполит не мог бежать. Сердце бурно колотилось в груди, старые ноги подкашивались. Темнело в глазах. Выстрелы еще раздавались в переулке. Он видел, как катили мимо него какие-то молодые люди пушку. Ему показалось, что он приметил среди них своего племянника Федора. Кто-то выстрелил. Федор упал. Ипполит хотел подойти и посмотреть, точно ли это был Федор. Но были как пудовые ноги. Не мог оторваться от стены. Все было как во сне. И как во сне не бывает силы встать и подняться, так не было силы пойти от дома. Серой лавиной из серого тумана надвигались серые люди. Выбежавшие из дома остановились, вдруг побросали ружья, схватили высокого тонкого артиллерийского офицера в пенсне и кинулись к Ипполиту. «Хватай их, смутьянов, проклятые их! Тащи по начальству!» — раздавались крики. С офицера сорвали шапку и шашку, разорвали его тонкую шинельку. Бравый матрос как клещами сжал громадной лапищей пиджак Ипполита и, обдавая его зловонным дыханием не спавшего ночь человека, тащил к наступавшим серым людям. «Товарищи!» — вопил он. «Мы ваши! Нас простить надоть! Разве мы понимаем, что большевики — меньшевики? Мы темный народ!» «Нам известно, что господа прикажут», — вторил ему солдат, тащивший офицера. «Вот они всему причина. Да здравствует советская власть! Мы, как перед Богом, ничего. Мы не стреляли вовсе-то». Серые люди забрали Ипполита, артиллериста, матросов и солдат и повели за собой. Ипполит шел в толпе матросов, красноармейцев и рабочих. Они проходили мимо того места, где упал юноша, похожий на племянника Федора. И Ипполит хотел заглянуть, он ли? Но за толпой только мелькнули бледная тонкая шея и залитый густой кровью рот. Грудь часто и высоко поднималась. Белая рука, странно напомнившая Ипполиту руку Липочки, судорожно возилась по груди. «Народно-крестьянская власть!» — возбужденно говорил шедший рядом с Ипполитом солдат, стараясь обратить на себя внимание еврея, ведшего латышей. «Мы всегда за народно-крестьянскую власть. Разве я, господин комиссар, сам против себя пойду? Сами судите, ваше высокоблагородие, возможно такое действие с моей стороны? А когда приходят вот они? Я сам видел, на фонарный столб влезли и все такое кричали, что большевики угнетают крестьян. Я же их притом знаю. Все могу показать. Я все покажу. Мы, ваше превосходительство, в затмении были. А они, старый человек, ученый, им и ответить надо». Шли долго. Ипполит, редко бывавший в Москве, не соображал, куда ведут. Он смотрел под ноги, на серые камни мостовой. Смешная мысль пришла ему в голову. Он никогда не ходил по мостовой. Хотел сосредоточиться, обдумать свое положение. «Несомненно, будут допрашивать.